Для Богусу Колобозо было привилегированным местом отдохновения, и он заплатил за него дорого. Богусу много лет был полицейским осведомителем и знал, что стоит только перевести его в тюрьму, куда его сведения отправили так много других преступников, и полученный по приговору суда пожизненный срок, скорее всего, станет очень коротким. 500 песо, которые он ежемесячно платил комиссару, поддерживали в нем надежду на какую-то постоянную договоренность, но скоро деньги иссякнут, и Богусу с недавних пор заметил признаки того, что жена, которая и так не всегда хранила верность, начинает поглядывать на сторону. Бианко уже обо всем предупредил комиссара 33-го участка, который в этот момент отпирал решетку перед камерами. Они пошли по полутемному вонючему коридору, и Фортунато расслышал какую-то возню в темноте за железной дверью. Накануне ночью арестовали 4 воров, и материалы из полицейского архива на них только начали свой неторопливый путь из центрального управления. Комиссар открыл камеру, находившуюся в самом конце коридора, и в зловонном мраке Фортунато разглядел Богусо, скорчившегося на цементном выступе, служившем ему кроватью. На пропитанном мочой полу под ним валялось несколько кусков отвратительной белой массы, которой Фортунато узнал намокший хлеб. «Встать, Богусо!» — безразличным голосом скомандовал комиссар. Заключенный медленно поднялся на ноги, и теперь Фортунато мог рассмотреть его получше. Буйную шевелюру, с которой Фортунато видел Богусо на фотографии в газете, сбрили, и на голове у него торчала короткая щетина. Он смотрел на них с инстинктивной настороженностью жертвы. Схваченные наручниками руки Богусо безвольно свешивались перед ним, по бедру расползалось мокрое пятно. «Почистите его», — сказал Фортунато. В новой комнате допросов наверху Фортунато дал Богусо сигарету, послал одного из помощников инспектора принести мате и чайник с водой. «Сладкое или горькое?» — вежливо поинтересовался он у Богусо. «Сладкое», — произнес тот, а потом, вероятно, ободренный своим отмытым состоянием, добавил «с кусочком лимона». «Кон лимон», — повторил за ним Фортунато, и комиссар тактично выпроводил помощника инспектора за дверь. Фортунато щелкнул зажигалкой и дал Богусо прикурить. Богусо пришлось поднять обе руки, чтобы сунуть сигарету в рот, и Фортунато увидел на запястьях под наручниками полоски кровоточащих язвочек. «С тебя не снимают наручников?» — посочувствовал он, будто это его удивило. Комиссар уже рассказал ему, что с Богусо у них были неприятности, потому что он бросался в охранников экскрементами. Богусо кивнул и уставился в стол. «Наверное, в этом нет необходимости. Может быть, я поговорю с комиссаром, попрошу за тебя». Он подождал, пока Богусо несколько раз затянется сигаретой, и никотин расслабит его и вызовет приятное чувство. Он заметил, как у Богусо нервно подергивается правая бровь. «Знаешь, зачем я здесь?» «Не имею представления», — ответил ему убийца. «Я здесь, чтобы помочь тебе». Богусо рассмеялся, но его лицо при этом почти не изменилось. Так действует длительное пребывание в одиночном заключении. «Но ты такой человек, Энрике, что тебе не так просто помочь. Твои последние подвиги сделали тебя не очень популярным в городе. Эти черные мешки, электрическая дубинка...» Он покачал головой. «Газеты вылили на твою голову целые реки чернил, рассказывая, какое ты детище диктатуры». Богусо самодовольно хмыкнул. «Я читал их. Правозащитники подняли целую бучу по поводу твоей выходки. А те, кто не сокрушается по правам человека, стали задавать вопрос, почему тебя просто не пристрелили, когда арестовывали? Потом Беренский сообщил, что ты осведомитель и что полиция тебя прикрывает, и это страшно не понравилось буквально всем». Фортунато выпрямился на стуле. «Нет, дружок, в последний раз ты обделался, так что дальше некуда». «А как ты обделал контору?» «Это Тельо придумал прикончить их. Я говорил ему...» Фортунато жестом руки остановил его. «Нет, Энрике, давай не будем начинать все сначала. Что было, то было. Знаешь, чему меня научила жизнь? Жизнь меня научила тому, что когда ты думаешь, что падать ниже некуда, оказывается, что всегда может быть еще хуже». Убийца смотрел на него недоверчиво. Фортунато пожал плечами. «Тебя отправляют в Рио-Негро», почти печально покачав головой. «Это хуже». Голое свежевыбритое лицо почти не шевельнулось, но какой-то мускул дернулся. От Фортуната это не ускользнуло. «Тебя там убьют», — сочувственно проговорил он. «Нет, тебя там изнасилуют, а потом убьют. Ты читал последнее сообщение в газете?» Один несчастный стукач умер от кровотечения в анальном отверстии. Он вздохнул и всплеснул руками. «Я сказал, что могу помочь тебе, но мне нужна маленькая услуга». Бугусо настороженно поднял на него глаза. «Несколько месяцев назад в Сан-Хусто был убит один гринго, и нам нужно найти убийцу. Это политическое дело. Кто-то хочет нажать на правительство, он небрежно покрутил рукой. Ты же знаешь их. Все они, сукины дети. Еще какие сукины дети. Но не знаю, почему гринго этим заинтересовались. Было бы хорошо, если бы ты помог нам пролить свет на это дело». Бедолага натужно старался понять, что это для него значит, потом медленно проговорил: «Вы хотите, чтобы я на кого-нибудь донес?» «Да, я хочу, чтобы ты донес на Энрике Богусо». У Богусо буквально отвалилась челюсть. Даже долгий опыт общения с полицией не подготовил его к такому экстравагантному предложению. «Вы хотите, чтобы я взял на себя убийство, которого не совершал?» «Си, сеньор». Фортунато наблюдал за тем, как Богусо пытается переварить сказанное. Глаз у того стал подергиваться еще сильнее. «Посмотри», — стал урезонивать его Фортунато, — «чем твое положение так уж ухудшится?» «Первый раз ты убил в 16 лет. Когда стал совершеннолетним, убил снова. После этой последней пары я не думаю, что еще одно убийство что-нибудь изменит. Это уже нескончаемая цепь, нет? Мы даем тебе дело, почитаешь его и пропоешь свою песенку судье, гринго напишут свой доклад, и все счастливы. А я? Мне-то с чего быть счастливым?» «Вот что, Энрике, ты помогаешь нам? Мы помогаем тебе, верно? Думаю, мы можем, по крайней мере, дать тебе более удобное помещение, дать тебе какое-нибудь местечко поуютнее, с супружескими привилегиями. А через несколько лет, когда шум поутихнет, кто знает, могут вдруг обнаружить техническую ошибку в приговоре. Или ты как-то там сбежишь, или тебя помилуют. Какое-то безумие». Фортунато не торопился, выдержал долгую философскую паузу, а потом очень медленно и очень сдержанно, с расстановкой, заговорил: «Да, сынок, безумие. Но ты и живешь в безумном мире, нет? В мире сплошных иллюзий, и в этом мире правит тот, кто самый лучший актер». Он вздохнул. «Подумай об этом. Я без труда найду кого-нибудь другого, если для тебя это слишком тяжело. В Буэнос-Айресе полно людей со сложными проблемами». «Какое-то безумие», — бормотал убийца. В комнату вошел комиссар с колебасой, полной дымящимися травами и маленьким стальным чайничком. Помощник инспектора нес сахарницу и лимон. «Все в порядке?» — спросил комиссар. «Этот малый, поистине благородный человек». Фортунато положил перед Богусо еще одну сигарету. «Возьми-ка». Богусо посасывал мате, а Фортунато беседовал с комиссаром о том, как идет ремонт, и о разных мелочах, которыми живет полицейский участок. Когда соломинка Богусо начинала булькать, Фортунато подсыпал в колебасу щепотку сахара и подливал несколько больших ложек кипятку. Через некоторое время он встал и направился к двери. «Ладно, Винсент, у меня еще много дел. Смогу я через несколько дней еще раз поговорить с Энрике?» Комиссар отлично подыграл ему. «Тебе придется покупать билет на самолет. Его переводят завтра в Рио-Негро». Богусо дернулся в сторону комиссара, как будто получил удар собственной электрической дубинки. «Что?» «Я получил вчера приказ из директората исполнения наказаний. Его отправляют в Рио-Негро». «Ах ты, проститутка, ты меня продал! Я плачу тебе по 500 песо в месяц!» Комиссар треснул его по затылку, и колебаса покатилась по полу. «Заткнись ты, блюдо! Я, что ли, велел тебе убивать каменщика с женой? Я старался как мог помочь тебе, куча ты дерьма! От меня больше ничего не зависит». Богусо рефлективно дернулся встать, и помощник инспектора, схватив его за ухо, заставил снова сесть на стул и тут же тыльной стороной ладони хлестнул по лицу. «Нет, этого не получится», — медленно произнес Фортунато. «Боюсь, Винсенте, я напрасно занял твое время. Извини, если его отправляют в Рио-Негро...» Он взялся за ручку двери. Ну что ты, Мигель, приятно было повидаться. Богусов в панике взвизгнул. — Погодите, комиссар, погодите! — Все, Энрике, я опоздал, прости. — Нет, не уходите. Что поговорим? Коми, я согласен. Все, что хотите, Коми. Искаженное страданиями лицо заключенного безотчетно подергивалось, и Фортунато почему-то подумал о жертвах Богуса, каменщике и его жене, и о том, какие у них были страшные лица, когда Богусу прикладывал электрические провода к их половым органам. И снова он подумал об Уотербери, о том, в какой шок повергли его ужасающие раны, и вдруг Фортунато почувствовал такое отвращение к Богусу, что захотелось вытащить пистолет и всадить пулю в отвратительную безжалостную морду, а потом спокойно выйти за дверь и пойти к себе домой, к Марселе, в какое-нибудь далекое зеленое место, где никто его не знает и где у него не будет прошлого.